Глава 12. Шивар справедливая. Сидеть в просторной гостиной, потягивая вино в компании родителей, было, конечно, приятно, но мысли Криса без конца уносились к Анике, и оттого, наверное, он постоянно терял нить разговора. Ему так не хватало ее присутствия, а семью, кроме победы во временах года, ничто, похоже, не волновало. Сестренки, поздравив брата, умчались к подругам хвастаться тем, что лично держали в руках чашу хаоса. Отец радовался возвращению сына победителя в своей обычной сдержанной манере, но по глазам было видно, он счастлив. Мама же фонтанировала эмоциями, осыпая любимого отпрыска то вопросами, то комплиментами, а то и всем сразу. Праздновать ледяные драконы начали сразу, как увидели на главной площади финальный репортаж Софи. Ван Дрейк сдержал обещание и стал народным героем. Ведь победа его тройки означала, что в ближайшие годы не придется покидать родные места в поисках более теплых земель. Не понадобится заново отстраивать город, налаживать отношения с соседями, да много всего. И это не считая эйфории болельщиков, чья команда, пройдя опасное испытание, взяла приз. Так что повод веселиться у ледяных определенно был, а у семьи Кристиана тем более. Закари не возвращался? Спросил он, прервав первую лордессу рода Дрейк. Маргарет недовольно поджала губы, но обвинять сына в неуважении к себе не стала. «Загулял твой приятель», — налив себе еще вина, усмехнулся отец. «Не стоило этого ловеласа отправлять на поиск Шивари. Уведет еще». Крис стиснул тонкую ножку бокала так сильно, что она треснула. Остатки багряного напитка выплеснулись на ковер. Туда же упал и опустевший сосуд. «Арвен, прекрати его подначивать!» Подскочив к сыну, драконица принялась промакивать салфеткой, выступившую на его руке кровь. «Не надо, мама!» Крис отдернул ладонь, укоризненно посмотрев на нее. Она выглядела лет на 35, хотя уже разменяла сотню. Высокая, как и большинство оборотней, статная, красивая. Толстая белая коса короной огибала ее голову, серые глаза недовольно щурились. «Ты слишком много думаешь об этой девчонке!» заявила Маргарет, уперев руки в бока. «Она моя Шивари», — пожал плечами Кристиан. «Подумаешь», — фыркнула она. «Без нее мы бы не победили в играх», — напомнил хмурый отпрыск. «Ты преувеличиваешь. Отнюдь». «Кристиан, все ледяное племя искренне благодарно этой рыжей девочке», — вступил в их спор Арвен. «Ее зовут Аника», — перебил его сын. «Ну да, мы очень благодарны Анике за участие во временах года», «Но, Крис, послушай, мать, ты действительно слишком рассеян и без конца спрашиваешь, вернулся ли Зак с твоей Шивари. Если ты ее хозяин, она никуда от тебя не денется, найдется рано или поздно. Подумай о своем здоровье. Ты едва начал приходить в себя после игр. Магия восстанавливается по крупицам. Если бы не Мауши твоего брата, мы бы несколько дней ждали, когда ты сможешь обернуться и прилететь домой. Тебе надо расслабиться, отвлечься и подготовиться к ритуалу. Аол хочет все сделать как можно быстрее, и я его понимаю». Отец бросил взгляд на бесценный трофей, который был помещен под защитный купол и красовался сейчас на высоком постаменте, где раньше стоял кубок, добытый Арвеном в драконьих состязаниях лет 30 назад. Айва Дрейк очень гордился той победой, но успехом сына гордился больше. «Вот именно», — поддержала его жена. «Тебе надо думать о благосклонности нашего предводителя», а не какой-то беглой наложнице. «Она не наложница», — взвился Крис. «А кто же?» — вскинула белую бровь Маргарет. «Влюбленность, зародившаяся в опасных условиях, редко выдерживает испытания мирной жизнью. Поверь опыту моих лет, сын». «Это не влюбленность, мама», — глядя ей в глаза, проговорил Кристиан. «Это любовь». «Ой, да ладно! Она моя истинная пара». Усмешка сползла с лица драконицы. Краска отлила от лица. «Ты уверен?» — уточнил Арвен, отодвигая в сторону полупустую бутылку. «Абсолютно. Бескрайние льды. Избранница будущего Аола Шивари», — выдохнула Маргарет, прикрыв ладонью рот. «Так, я принесу еще вина», — отойдя от шока, заявила она. «Ситуацию надо подробно обсудить». «А прислуга на что?» — крикнул ей вслед муж, но его супруга уже исчезла за дверью, не забыв ее плотно прикрыть. «Рассказывай», — сказал отец, пересев из удобного кресла на диван рядом с сыном. и Кристиан впервые за этот вечер заговорил о том, что его по-настоящему интересовало. Вскоре вернулась и мать с подносом, на котором были какие-то сладости, новый бокал и открытая бутылка жутко дорогого и очень редкого вина. Маргарет берегла ее на свадьбу своего первенца, но решила распить сейчас в тесном семейном кругу, чтобы отметить столь редкое в драконьей среде событие, как встреча двух половинок, предназначенных друг другу богами. «Надо же, истинная!» — бормотала она, подливая сыну тягучий напиток с очень ярким, чуть горьковатым вкусом и умопомрачительным ароматом. «Поздравляю, Крис!» Родители радовались за него, и на сердце молодого дракона теплело. Приняли, не встали в стойку, поняли, разделили то счастье, что наполняло его душу. А он ведь готовился сражаться за свою девочку, добиваться, если не любви к ней, то хотя бы уважения. Рассказывать об Анике было даже приятней, чем о чаше и об испытаниях, которые им всем довелось пройти. Алкоголь развязал язык, притупив осторожность. Кристиан мог говорить о Шиваре вечно, но накатившая сонливость мешала сосредоточиться. «Наверное, перебрал», — решил он, когда веки начали тяжелеть, а слова путаться. «Ты устал, милый», — ласково улыбнулась Маргарет, погладив его по белоснежным волосам, как бывало в детстве. «Отдохни. Когда Закари вернется, я тебя разбужу». «Ты лучшая мама», — прошептал Крис, проваливаясь в сон. «Вязкий, словно патока, и такой же горьковатый, как эксклюзивное вино». Той же ночью. «Что ты ему подсыпала в бокал, Марго?» — строго глядя на супругу, спросил глава семейства. «Думаешь, снотворное поможет отговорить его связываться с Шивари?» «Это не снотворное». «А что?» «Зелье. И не спрашивай, откуда. У женщины должны быть свои секреты». Не без кокетства произнесла она. «Не волнуйся, я не враг своему ребенку. Эликсир затуманит его разум, лишив недавних воспоминаний. Он пока слаб магически, а значит, не сможет быстро побороть действие зелья. Так что время у нас в запасе есть. Дня 3 точно». «И какие у тебя планы, дорогая, на эти 3 дня?» Пристально изучая жену, уточнил Айве Дрейк. «Самое что ни на есть грандиозное», — улыбнулась она. «Во-первых, мы сделаем нашего мальчика главой рода. Ты ведь давно этого хотел. Во-вторых, проведем ритуал единения чаши с землей, чего так жаждет Аол. Ну и в-третьих, сыграем свадьбу». «С Шивари?» — недоверчиво прищурился Арвен. «Издеваешься?» — супруга глянула на него, как на ненормального. «Кристиан сейчас герой для всего ледяного племени. Аол ему благоволит, а он давно присматривает достойного преемника. Кто, по-твоему, лучше молодого Айве, добывшего для своего племени источник хаоса, подходит на эту роль?» «Но ведь Аника его истинная пара», — напомнил Арвен. «Не будь таким доверчивым. Мальчик просто влюбился в смазливую шлюшку», — отмахнулась Маргарет. «Шивари годами учат соблазнять мужчин. Вот она и окрутила его, надеясь получше устроиться в жизни. А наш чересчур благородный сын повелся. Откуда ему знать, что есть истинная любовь, если он никогда раньше ее не испытывал? Думаешь, обманулся? Они через многое прошли вместе. Она хороша собой. Ее дар выбрал его хозяином. Сложно не принять желаемое за действительное». «А вдруг это мы ошибаемся, а он прав? Старейшины должны подтвердить или опровергнуть. Не будем впутывать совет, это лишнее. Но нам не простят, если мы разобьем истинную пару». «А кто разбивает?» — фыркнула лордесса, плеснув в свой бокал еще немного вина. «Крис будет наслаждаться обществом рыженькой розочки всю оставшуюся жизнь. Никто же не возражает против того, чтобы он завел наложницу. Ее, кстати, для начала еще надо найти и выкупить у храма». «То есть ты не против Шивари в его жизни, Марго?» — заметно расслабился Арвен. «Конечно нет», — воскликнула драконица. «Хочет наш мальчик эту смазливую куколку? Пусть играется. Но жениться он должен на женщине своего сословия, а не на рабыне». «Думаешь, мы бы не сумели предостеречь его от такого необдуманного шага? Он же умный малый, сам все понимает». «Умный, да. А еще влюбленный и упрямый. Если вбил себе в голову, что Аника, его истинная, все, пиши пропало». «Он бы не опозорил честь рода этой свадьбой», — нахмурился дракон. «Может быть», — попивая мелкими глотками вино, протянула Маргарет. «А что, если да? Любовь — страшная вещь. Она толкает на безрассудство даже таких хладнокровных оборотней, как вы с ним. Себя вспомни в его годы. Наш брак, помнится, твои родители тоже не одобрили, но тебя это не остановило». Губы ее растянулись в улыбке, глаза хитро сверкнули. «Мы другое дело. Ты чистокровная драконица, а она Шивари. Что предлагаешь?» — перешел к делу Арвен. «На ком женить Кристиана будем?» «Думаю, на Алане. Девочка не очень умная, но достаточно амбициозная. К тому же живет поблизости. От воздействия забвен цветка она уже отошла. Выспалась на неделю вперед, так что теперь бодра, свежа и полна сил. Поговорим с ней на чистоту. Объясним ситуацию. Уверена, план ей понравится. В противном случае стать законной супругой Айве Алане не светит. Завтра зашлем в ее дом сватов. Сделаем все, как полагается. Платье выберем, даже оплатим. Проведем тихое венчание, пока Крис не опомнился. А позже объявим всем радостную новость и устроим большой праздник в честь сразу трех судьбоносных событий. Порадуем девочку перед бурей, которая грянет, когда муж все вспомнит. Алана сможет это пережить, я уверена. Она сильная драконица. К тому же ее изначально интересовал именно выгодный договорной брак, а не пылкие чувства. Но она ведь сестра ему, хоть и двоюродная, — засомневался Арвен. «Лучше сестра, чем Шивари», — припечатала Маргарет, и крыть ему стало нечем. «У нас мало времени, нужно спешить. Потом Крис восстановится и проклянет нас до конца дней». «Поймет и простит», — возразила лордесса. «Мы стараемся для его же блага. Только так он сможет стать аолом и сохранить уважение соплеменников. А Шивари? Будет ему Шивари? В качестве свадебного подарка от нас с тобой. Сами ее выкупим, перевяжем ленточкой и вручим ему. Отправь завтра своего секретаря в храм Шивар. Пусть договорится с жрицами». «Хорошая мысль», — одобрил ее идею муж. «Да, и вот еще что. Ни в коем случае нельзя подпускать к Кристиану Закари и Анику, если они вдруг явятся. Придется на время их где-то запереть, чтобы не смешали нам все карты. Да и прочих желающих поздравить нашего сына лучше заворачивать на пороге, ссылаясь на его усталость после игр». «Ты права, Марго, как всегда права», — покачал головой Арвен. Жену он любил и очень ценил. Частенько советовался с ней по разным вопросам и всегда прислушивался к ее мнению. Но сегодня на душе его почему-то было муторно. «Только все это как-то подло, нет?» — выдохнул он. «Цель оправдывает средства», — снова проведя по волосам сына рукой, заявила драконица. «Кто, если не мы, убережет нашего наследника от самой главной жизненной ошибки?» В городе. В отличие от Кристиана, которого выбрала чаша хаоса, Закари чувствовал себя на порядок лучше. Печать зимы, отделившись, выкачала и из него все магические силы, но при этом полукровку не шатало, будто после болезни. Да и зачем ему вторая ипостась и чары, когда есть Маоши? Доставив друга вместе с трофеем домой, оборотень вооружился кинжалами на случай непредвиденных обстоятельств, взял пару защитных амулетов и вернулся в город, где финишировали игры, чтобы заняться поисками Шивари. Сначала Закари посетил комнату девушки, представившись близким другом пропавшей квартирантки, и обнаружил там следы пребывания беглецов. Разбросанные вещи, отпечатки пыльных лап, все указывало на то, что сбежавшая парочка тут побывала. Но, увы, успела вовремя смыться, причем непонятно куда. Побродив по округе и переговорив с соседями, дракон заглянул в цветочную лавку и в каблук Эсмеральды. Там тоже расспросил людей на предмет исчезнувшей подруги. Затем посетил Валандер и еще много разных мест, где, по словам бывшей работодательницы, любила бывать Аника. По всему выходило, либо в городе ее больше нет, либо они с Шакмаром умело прячутся, потому что каждый второй, а то и первый, знали победительницу времен года в лицо. И не заметить рыжеволосую красотку, прославленную журналистами на два мира, люди попросту не могли. Разве что девчонка со своим львом хорошенько замаскировалась. «Эта хитрая лисица может», — с восхищением думал полукровка, несмотря на провал разыскной деятельности. «Она на многое способна, а уж в компании с блохастым и подавно». По-прежнему считая, что Аника рванула к родне, сократив путь с помощью портала, которым, по словам Кристиана, ее одарил демонический папаша, Закари решил не торопиться, а дать девушке пообщаться с семьей. Да и поиски лучше продолжать на свежую голову и сытый желудок. С этими мыслями полукровка снял номер в гостинице и заказал ужин. А утром, наскоро позавтракав, отправился в Грэмхор. Свежий и отдохнувший, он чувствовал себя готовым к любым сюрпризам, но не ко всеобщему вниманию. Впрочем, оно тоже пошло на пользу его миссии. Люди узнавали дракона из команды зимы на улице, расспрашивали, поздравляли, стремясь выведать больше подробностей про нашумевшие времена года. Когда же выяснили о цели визита, проводили его к лавке артефактора, сообщив, что именно там он найдет сестру своей напарницы. Родители ее уехали пару дней назад, надеясь встретиться и переговорить со второй дочерью после финала игр, а на хозяйстве оставили Кассандру. Ее тут, похоже, знали все от стариков до детей. И история Катрины, силой увезенной храмовниками, тоже не была для жителей горного городка тайной. Пока дракон добирался до небольшого уютного магазинчика с красиво оформленными витринами, он услышал много интересного про семейство Лингрей. Оказалось, отец ни в какую не желал отдавать ищейкам дочь. Прятал ее долгое время с помощью защитного амулета. Но дети есть дети. Однажды Касс, обладавшая феноменальной способностью влипать в неприятности, упала в реку. Рина, вечно спасавшая близняшку из переделок, полезла за ней и, сражаясь с бурным потоком, потеряла свой оберег. Несколько часов храмовникам хватило, чтобы определить местонахождение Шивари. Потом вычислить ее в Грэмхоре было не так и сложно. Кто-то сболтнул лишнее, кому-то хотелось насолить преуспевающему артефактору. Кого-то банально запугали, пригрозив расправой его семье. И он сдал чужого ребенка, защищая своих. Ищейки знали свое дело. Явившись в город, они сначала все разнюхали, а потом нагрянули в дом Эдварда Лингрея и на законных основаниях потребовали выдать им меченую богиней девочку. Отец отказался, не поддавшись на уговоры. Угрозы он тоже проигнорировал. В конечном итоге его арестовали и бросили в тюрьму. А матери храмовники пообещали забрать Кассандру, захворавшую после купания в ледяной воде, если она не приведет к ним Катрину. На следующее утро девочка сама явилась к ищейкам. На вопрос, где скрывалась, так ничего и не ответила. Но люди поговаривали, что ее прятал старейшина Керимхау, который был то ли дедом, то ли прадедом обеих сестриц. Он и сейчас частенько захаживал в лавку Лингрей, где часами болтал с Кассандрой и ее матерью. «Отлично», — подумал Закари, открывая дверь с мелодичным колокольчиком, сообщавшим о приходе посетителей. Родственница драконьего старейшины — это даже лучше, чем дочь талантливого артефактора. Воодушевленный новыми сведениями, полукровка вошел в заставленный товаром зал, да так и замер напротив прилавка, превращенного в рабочий стол. За ним сидела... «Аника?» — вырвалась у него. Рыжеволосая девушка с длинной тугой косой вскинула голову, медленно сняла массивные очки с фиолетовыми стеклами и взглянула на гостя ярко-голубыми глазами. «Кассандра!» — пробормотал полукровка, признав ошибку. «Приветствую вас, леди!» — вспомнив о манерах, улыбнулся Закари. В помещении, представлявшем из себя нечто среднее между торговым залом и мастерской, что-то тикало, звякало и бубнило. Вещи тут жили собственной жизнью. Крутились шестеренки, мерно перестукивались маятники, фыркал какой-то странный трехколесный агрегат, а с большого плоского экрана, висящего под потолком, вещала о погоде молоденькая дикторша. Такие домашние аналоги марлоков мог позволить себе далеко не каждый. Хотя где, если не в лавке артефактора, висеть этой крайне полезной и дорогой штуковине? Наверняка экран служил не только источником информации для хозяев, но и привлекал сюда посетителей. Люди заходили глянуть новости и покупали какой-нибудь оберег или другую волшебную безделушку. Неудобно ведь уходить с пустыми руками. «И что понадобилось победителю времен года в нашем захолустье?» Совсем невежливо поинтересовалась девушка. Она смотрела на него с интересом и... неприязнью? «Чем я успел провиниться перед вами, Касс?» — насмешливо произнес дракон, оценив ее отношение. «Просто скажите, что вам надо», — чуть поморщилась артефакторша. «А потом убирайтесь во свояси, лорд». Последнее слово она процедила сквозь зубы, всем видом демонстрируя, как не рада его визиту. «Презираете аристократов?» Оборотень вскинул бровь, продолжая изучать сестру бывшей напарницы. «Такая похожая внешне и совсем другая. Но разве в вас не течет кровь одного из драконьих старейшин?» «Так, донесли уже, болтуны безмозглые». Кассандра раздраженно хлопнула ладонью по столу, отчего узелок цветных проводков, соединенный с непонятного вида конструкцией, подпрыгнул в воздух. «Что тебе надо, дракон?» — довольно грубо проговорила она, прекратив ему выкать. «Твою сестру?» — не стал расшаркиваться и гость. «Где, Катрина?» «Касс?» «Во-первых, меня зовут леди Кассандра. Касс я только для друзей», — холодно произнесла девушка, откинувшись на спинку стула и скрестив на груди руки. «Во-вторых, тебе и твоему блондинистому дружку виднее, где это...» «Где моя сестра?» «У вас, судя по репортажам с игр, весьма близкие отношения». «Так вот в чем дело», — понимающе хмыкнул Закари. «Ты просто ревнуешь». «Я?» — взвилась собеседница. «Ты! Из чего бы мне ее ревновать?» — взяла себя в руки артефакторша. «Сестра сделала свой выбор несколько лет назад. Дала нам понять, что предпочитает службу богиня, а не мирскую жизнь». «Это каким же образом?» — нахмурился дракон. «Хочешь знать?» Он кивнул, и она нехотя поднялась, опираясь на красивую деревянную трость с набалдашником в виде драконьей головы, у которой вместо глаз сверкали два голубых камня. Еще вчера Закари и сам бы не отказался от такой, но стараниями ледяных целителей, успевших осмотреть раненого, от его хромоты почти ничего не осталось, разве что нога чуть-чуть немела от переутомления, когда он чересчур долго ходил. Доковыляв до дальнего стеллажа, расположенного за прилавком, Кассандра вернулась с бархатной коробкой в руках и села обратно. «На вот, ознакомься, дракон». Зак с некоторой опаской открыл футляр и обнаружил там стеклянный шар, похожий на те, что использовали репортеры. «Это прощальное послание от сестренки». В фальшиво ироничном голосе девушки ему послышалась горечь. «Сейчас запущу». Она сделала какие-то странные манипуляции с обычной с виду сферой, и в толще стекла вспыхнула чуть искаженная картинка. «Так видно или подключить к марландскому оку?» «Не надо», — ответил дракон, глядя на лицо напарницы. «Совсем еще юная, осунувшаяся, бледная». А в глазах? В зеленых ярких глазах ее горел огонь решимости. Аника говорила, что приняла свое предназначение, что быть дочерью богини — великая честь, а источником для благородного мага истинное призвание Шивари. Рассказывала, что к ней хорошо относятся в монастыре, и что наставница ее — сама верховная жрица. А еще просила родных оставить попытки лишить ее будущего, о котором она мечтает. На прощание девочка передала привет какой-то Абакуле, после чего видеописьмо оборвалось. «Теперь понял, что не там ищешь свою Шивари», — снова сложив на груди руки, сказала Кассандра. Она давно вычеркнула нас из жизни. «Абакула» — кодовое слово, которое мы придумали в детстве. Переводится как «сказанному можно верить». Если бы ей стерли память или заставили все это зачитать, она бы упомянула «Марланда». Что означает «сказанная ложь»? Да. «Я была тебе лучшего мнения, Касс», — аккуратно положив шарик на место, вздохнул Закари. «Я Кассандра», — огрызнулась артефакторша. «Какая разница?» — пожал плечами дракон. — Хоть Кассиопея. Ума от этого больше у тебя не станет. — Пошел прочь! — угрожающе перехватив трость, прошипела хозяйка лавки. — Пойду. Скоро. Он оперся ладонями о стол и чуть навис над ним, а заодно и над сидящей напротив девушкой. — Только разберусь сначала, как ты, вся такая вроде бы способная, — он обвел взглядом зал. Так просчиталась насчет сестры. «Может, артефакты мама с папой мастерят, а ты только их продаешь? Или тебе куда проще понимать бездушные вещи, нежели живых людей? Для живых ведь надо иметь сердце, а не работающий механизм в груди». «Еще слово, Лэрт, и я не посмотрю, что ты дракон», — пообещала Кассандра. «Я знаю твою сестру всего несколько дней», — не реагируя на ее выпады, продолжил Закари. «И мне этого хватило, чтобы понять, насколько она сильная, умная, самоотверженная девочка, готовая пойти на все ради тех, кто ей дорог. На играх она не раз выручала нас, сильных и опытных драконов. Маленькая Шивари, которая даже защитить себя толком не в состоянии, спасала всю команду. Неужели ты, ее близнец, знавшая Анику с рождения, действительно приняла на веру эту запись?» Он ткнул в закрытую коробку. «Да ей просто пригрозили, что расправятся с твоим отцом в тюрьме или с твоей мамой, а, возможно, и с тобой. Для блага родных она отказалась бы от чего угодно, даже от вашей любви. А я, по-твоему, не знаю?» Кас прожигала его раздраженным взглядом. «Это и бесит. Почему только она всегда всех спасает? И никому не позволяет спасти себя? Я писала ей, ездила в храм, пыталась встретиться. Все напрасно. Была моя очередь сделать что-то для нее. Моя. Но она...» Кассандра закрыла руками лицо, пытаясь справиться с эмоциями. Выдохнул дракон, окончательно запутавшись. «Так, леди, давай по порядку. То есть тебя бесит не то, что Аника оборвала с вами все связи и согласилась на ритуал стирания памяти, а то, что не позволила отцу сгнить в темнице из-за попыток вернуть дочь, а тебе совершить непоправимую глупость, рискнув тягаться с храмовниками?» «Семья есть семья», — положив на стол ладони, сказала артефакторша. «Все за одного». «А жертвенность, как и упрямство, похоже, у вас в крови», — развеселился Закари. «Так, говоришь, не было ее тут?» «Нет», — девушка поджала губы. «И, полагаю, не будет. Она же теперь с вами. Или и вас наша всеобщая спасительница тоже вычеркнула из своей жизни. Вполне в ее стиле». «Не вычеркнула». Дракона задели слова Кассандры, но вида он не показал. Просто сказала, что у нее есть важное дело. «Оно точно не здесь». «Почему я должен тебе верить?» — прищурился Закари. «А зачем мне лгать?» — парировала девушка, прямо глядя на него. Дверной колокольчик отвлек обоих от зрительной дуэли. Обернувшись, полукровка увидел не любопытных горожан, решивших узнать, о чем так долго беседует гость и их местная знаменитость, а высокого подтянутого мужчину с вертикальными зрачками в васильковых глазах. «Ваша светлость, рад видеть!» — коротко поклонившись, поприветствовал водяного старейшину ледяной сородич. Киримхау ответил благожелательной улыбкой и легким кивком. «Деда, выстави этого типа за дверь, а?» — протянула вредная артефакторша, мстительно взглянув на Закари. Достал уже со своими расспросами. «Ах ты!» — у гостя слов не нашлось, чтобы выразить все, что он подумал о рыжей стервочке. «Я думал, тебя беспокоит судьба сестры. Как вижу, ошибся». «Да что ты знаешь, дракон?» Кас вскочила на ноги так резко, что стул отлетел назад, а сама она покачнулась. Закари инстинктивно схватил ее за руку, чтобы предотвратить падение, и в удивлении замер, глядя, как на бледной девичьей коже проступает тонкая сеть чешуи, а зрачки в голубых глазах стремительно сужаются, превращаясь в тонкие черные нити. «Ты драконица!» — обалдело произнес он. «Полукровка!» — рявкнула она, вырывая руку. «Но как? Аника ведь не...» Дар и вторая ипостась проявились благодаря Киримхау. Он спас меня после несчастного случая в горах, проведя древний ритуал. «У нас подозрительно много общего», — задумчиво протянул Закари, по-новому взглянув на собеседницу. «Я вам не мешаю?» — полюбопытствовал старейшина, подходя к ним. «Как понял, наш гость ищет Анику?» «Рину». Кассандра потерла место чуть выше локтя, которые только что сжимали мужские пальцы. «Не там ищешь, парень», — сказал водяной дракон и, указав на экран Марлока, попросил. «Кас, детка, сделай-ка новости погромче». «Храм Шивар?» — вырвалось у Закари, а артефакторша принялась торопливо рыться в ящиках стола, вытаскивая разные амулеты и их сменные части. «Она пошла в храм Шивар? Сама?» Такого он предположить не мог. «Почему сама?» «Софи Энвейер!» — Киримхау кивнул на блондинку, вещавшую с экрана о великом событии тысячелетия, явлении богини любви в ее земную обитель. «Да и она ли это?» — вопрос, но внешне вроде похоже. Возле храма Шивар. Подниматься по ступеням храма было дико. Не потому что страшно, хотя и не без этого. Просто впустив в себя богиню, я одновременно владела собственным телом, и нет. Кажется, мои ноги шли по белокаменной лестнице. Я ощущала каждый шаг, но в то же время будто кто-то другой управлял моими движениями. Хотя почему будто? Шивар и управляла. «Аника, хватит паниковать!» — раздалось в моей голове, и божественное спокойствие затопило все прочие эмоции. «Впусти меня не только в свое тело, но и в душу. Стань со мной единым целым. И вместе мы надерем зад. Наведем здесь порядок». Легко ей говорить, Это ведь не она целый год скрывалась от ищеек, боясь, как огня, вновь оказаться в храме. С другой стороны, терять мне все равно уже нечего. Правильно, хватит уже терять, пора начинать отвоевывать. С поистине божественной убежденностью заявила Шивар. Последние сутки, прячась на конспиративной квартире Софи, мило предоставленной нам с Шакмаром журналисткой, я постоянно общалась с богиней по ментальной связи. Узнала так много нового и интересного про богов и их наследие. Например, как магическая печать в виде розы, гуляющая по нашему миру, выбирает девочек. Ведь век от века эталон красоты меняется. Оказалось, заклинание богини – своего рода живой организм, способный подстраиваться под вкусы общества. По словам Шивар, внешность девушки далеко не самое главное в выборе. Важнее ее внутренняя красота и стержень, делающая будущих Шивари сильными, яркими, самобытными. Политика же Мараи, вместо того, чтобы добавлять искусную огранку, превращала уникальные алмазы в безликие бусины на ожерелье храма. Это надо было изменить. Надо, да. Поэтому я здесь. Нет, не так. Поэтому мы все здесь. Я, Шивар во мне, Шакмар со мной и Софи со своими чудо-шариками в качестве репортера, которой выпала честь заснять исторический момент разборки разгневанной богини с недобросовестной верховной жрицей. «Получится ли?» — мысленно вздохнула я, глядя на отряд храмовников, высыпавший из парадных дверей нам навстречу. В качестве радостного приветствия они обнажили свои острые клинки, а некоторые, особо одаренные, зажгли на ладонях огненные шары. «Видать, для фейерверка. Угу, в нашу честь». «Не смеши меня», — потребовала богиня, сдавленно хихикнув. «Сейчас буду учить мальчиков манерам. Расслабься и наблюдай». Так я и поступила. Куда мне против вооруженной до зубов охраны? А ей, судя по настрою, эти матерые псы все равно, что неразумные кутята. Там же. Софи искренне жалела, что не взяла с собой Марка. Потому что от Шакмара, охранявшего ее по просьбе Шивари, помощи было мало. От волнения у блондинки подрагивали пальцы, что плохо сказывалось на качестве записи, которая по договору с новостным каналом сразу шла в эфир. Вчера Аника наглядно доказала, что слова ее — не пустой звук. Так что репортерша с полной уверенностью пообещала своему начальству сенсацию. Рисковала ли она? Безусловно. Но овчинка стоила выделки. «Лэрды и леди, внимание!» Глядя в магический шар, заговорила Софи. «Как видите, аватара богини доблестные храмовники встречают вовсе не с распростертыми объятиями. Удастся ли Шивар, одолживший тело одной из своих дочерей, попасть в собственный храм? Или ее земному воплощению суждено погибнуть на пороге, отмечая тех, кто верой и правдой должен был служить богине? Оставайтесь с нами, и вы узнаете об этом первыми». Софи была профессионалом, поэтому собственные эмоции задвинула на задний план, стараясь думать только о репортаже, который мог сделать ее еще более знаменитой, чем времена года. Но мысль, что Аника Рейн действительно сейчас умрет, печалила. И не только из-за истории, которая на этом наверняка оборвется. Циничной журналистке, вся жизнь которой строилась на погоне за интересными сюжетами, действительно нравилась Шивари. Хотя она и старалась оставаться беспристрастным наблюдателем, а не участницей событий. Впрочем, внеси Софи свою лепту в избиение младенцев, зрители ее бы вряд ли поняли. А то, что происходило у парадного входа в храм, иначе назвать было нельзя. Хрупкая рыжая девушка в белом платье и черном плаще остановилась на верхних ступенях длинной лестницы и попробовала заговорить со стражами. Но те оказались не расположены к беседе. Предложив ей сдаться добровольно и получив отказ, храмовники ринулись в атаку. Семеро на одну. Зря они так. Ох, зря. Потому что Шивар разозлилась. Софи вела репортаж из-за колонны и, к сожалению, видела богиню со спины и чуть сбоку, а не в фас. Но одного взгляда на бледные физиономии ищеек хватило, чтобы понять. Лицо девушки пугало их не меньше, чем ее окутанные заревом ладони и развивающиеся во все стороны волосы, ставшие живым пламенем. Дальнейшее напоминало оживший сон. Большие, сильные мужчины, посмевшие поднять руку на визитершу, подлетали в воздух, снесенные световой волной, и кубарем катились вниз. Из дверей выбегали новые ищейки. Несколько вооруженных арбалетами храмовников заняли позиции на окнах верхнего этажа. Пара магов промчалась мимо журналистки. Один даже притормозил, намереваясь схватить хотя бы ее, но был остановлен Шакмаром. Все эти люди охотились на одну единственную дичь, которая явно была им не по зубам. Сеть охранных чар, которую богиня и ее спутники обошли благодаря порталу, сейчас трещала по швам, реагируя на бойню. В Шивар летели огненные шары, но вместо того, чтобы причинить вред, пылающие сгустки впитывались в роскошные пряди, сливаясь с родной стихией. Метательные ножи, блестящие болты и прочие колюще-режущие предметы останавливались, не достигнув цели, и с жалобным звоном падали к ногам могущественной гости. Туда же рухнули и три храмовника, которые, в отличие от остальных, не рискнули пойти против богини. «Прочь с дороги, трусливые псы!» Ее жуткий потусторонний голос походил на раскаты грома. Раскаявшихся ищеек как ветром сдуло, а Софи захлестнули эмоции от осознания, что Шивари, с которой она пила чай и мило болтала вечером, глядя на световые фокусы квартирантки, действительно земное воплощение всесильной богини. И вроде журналистка все знала наперед, планировала этот день, поверив в историю Аники, убеждала работодателей выделить эфирное время, но мощь человекоподобного существа, легким движением руки раскидавшего отряд тренированных воинов и превратившего в щепки тяжелые дубовые двери, оказалась для нее сюрпризом. Ошеломленная блондинка с диким восторгом взирала на происходящее, искренне болея за героиню своего репортажа. София и так-то недолюбливала эгоистичных и самоуверенных мужчин, а тех, кто обижал женщин, люто ненавидела. «Таким», — мысленно позлорадствовала репортерша, вслух же бодро произнесла. «Леди и лэрды, час расплаты настал. Шивар справедливая направляется на встречу с предавшей ее жрицей, а с вами по-прежнему я, Софи Энвейер, и новостной канал нашего славного королевства. Вперед за богиней!» Махнув Шакмару следовать за ней, блондинка побежала наверх, не желая упускать из виду стройную фигурку с опавшими на плечи рыжими прядями, репортаж века и премию Бамура. В то же время. Это было что-то с чем-то. Никогда прежде я не чувствовала себя по-настоящему всесильной. Ищейки, которых так боялась, убрались с дороги благодаря короткому щелчку пальцев. А жрицы, как трусливые крысы, попрятались в щели, боясь расплаты. На пути моем никто не стоял. Храм словно вымер. А в груди больше не было солнышка. Оно растеклось чистым светом по венам. Впиталось в мышцы, кожу, заставило вспыхнуть живым огнем волосы. «Я ощущала себя богиней», — подсказала Шивар. «Так и есть. В момент разборок с храмовниками я была частью своей покровительницы, неотъемлемой и очень важной. Ее мысли стали родными, ее действия — единственно правильными, ее желания — моими желаниями. Я одновременно была ею и оставалась собой. Странное, не поддающееся описанию чувство. В моих руках находилась безграничная власть и божественная сила. В моих ли? Или все же в ее?» «В наших», — снова ответила за меня Шивар. «Или я сама пришла к такому выводу. Расслабься и получай удовольствие». А вот это заявление точно принадлежало ей. «Удовольствие, значит? Хм, почему бы и нет?» Идти по залу с огромной статуей, отдаленно похожей на Шивар, было даже приятно. Здесь мы читали молитвы, восхваляя прекрасную небожительницу. Кидали в небольшой каменный бассейн, расположенный у ее ног, яркие венки. Складывали на алтарь различные подношения. Кто-то приносил расшитые собственными руками полотенца, другие оформляли в рамочки свои рисунки, третьи мастерили незатейливые украшения. Каждая Шивари хотела подарить покровительнице кусочек собственной души, облеченный в форму красивой поделки, и попросить у нее доброго хозяина, который не станет обижать свою наложницу. Это была одна из традиций храма. Ее Марайя, как ни странно, не стала отменять. Оглядывая моими глазами свою земную обитель, подумала Шивар. «Куда дальше?» — спросила нагнавшая нас журналистка. Ее золотистый хвостик забавно дергался в такт пружинящим шагам. Одета Софи была не в пример мне в удобные ботинки, штаны, тонкий свитер и короткую курточку с множеством карманов. На плече висела походная сумка со стратегическим запасом магических сфер, способных не только записывать удачные кадры, но и передавать информацию на станцию. Я же в длинном белом платье, рекомендованном богиней, выглядела жаждущим отмщения призраком. К верховной жрице. Голос мой, вернее, наш сшивар, не имел ничего общего ни с моим настоящим, ни ее. Хочу узнать, почему она не вышла поприветствовать свою богиню. Единение с богиней имело свои огромные плюсы. Я чувствовала присутствие бывшей наставницы в колдовском саду. Знала, что она готовит мне западню, и совершенно не боялась. Световые щиты были прочнее магических, а лучи, вырывавшиеся из ладоней, лучше любого оружия. Я шла мягкой поступью по каменным плитам пола, расчерченным серебристо-белым узором. Тихие шаги, едва слышный шелест одежды. Развязав плащ, бросила его Шакмару. Сама же осталась в одном платье, легком и простом, практически домашним. Волосы перестали пылать огнем, не причинившим мне вреда, но по-прежнему ярко блестели и переливались точно языки пламени. Глаза светились, но не так жутко, как при встрече с ищейками. «Марайя!» — протянула я, сделав пару танцевальных па на начищенных до блеска полах. Жрицы строго следили за чистотой храма, в котором принимали потенциальных покупателей шивари. Правда, драили все тут не наши наставницы и даже не нанятая для этих целей прислуга, а младшие девочки, которых еще было рано выставлять на торги. Поэтому о сохранности их ручек никто не заботился. «Доченька моя, разве ты не рада визиту твоей божественной мамочки?» с явной издевкой вопросила Шивар, потому что я попросту не воспринимала настоятельницу в этом качестве. «Еще как рада!» — прошипела жрица, стоявшая возле круглого бассейна, вода в котором начинала стремительно закипать. «Ну, здравствуй, вероломное дитя! Прости, но не могу пожелать тебе того же!» Улыбка Марайи пугала, как и чернота, заполнявшая ее глазницы. Ни белков, ни зрачков в этих вместилищах мрака было не разглядеть. Одетая в фиолетовый балахон, босая, с непокрытой головой и распущенными темными волосами, верховная жрица напоминала демоницу из хаоса. Впрочем, ею она и являлась. Полукровка, 1500 лет назад ставшая аватаром богини. Предательница, чей божественный свет превратился во тьму. Такие не сдаются без боя. Что же она задумала? «Готовишь очередное покушение?» — спросила Шивар у бывшего светоча. Я же будто отстранилась, позволяя ей вести свою игру. Присутствовала, наблюдала, но не пыталась вмешиваться в разговор. «Твой аватар хрупок и недолговечен», — с ненавистью посмотрев на меня, изрекла Марайя. «А еще капризна и своенравна. Бракованный материал». «Аника идеально», — не согласилась с ней богиня. «Ты же знаешь, я не люблю безвольных марионеток». «В этом твоя главная ошибка, Шивар», — бросив в воду черный камень, сказала жрица. «Только безвольная способна безропотно повиноваться и выполнять любой приказ». «Именно поэтому ты превращаешь моих розочек в рабынь». «Моих розочек, Шивар! Давно уже моих!» Марайя расхохоталась, как умалишенная. Затем резко перестала и, прищурившись, зло выплюнула. «Я знаю, что ты пришла забрать мою жизнь, но учти, вместе со мной погибнут и они». «Кто?» Этот возглас принадлежал и мне, и богине. Жрица же снова громко рассмеялась. А потом меня будто за веревочки дернули. Руки сами потянулись к горлу. Пальцы обхватили шею и начали давить. Я закашлялась, отступая. Внутри ярче вспыхнул божественный свет, выжигая спавшее до сих пор заклинание подчинения. Избавившись от внушения, я глубоко вздохнула и чуть улыбнулась обескураженной Софи, застывшей с прозрачным шариком в руке. Ко мне на выручку кинулся Шакмар, но, заметив, что угроза миновала, остановился и растерянно завертел головой, не зная, бежать дальше или вернуться охранять журналистку. Вода в бассейне окрасилась черным, прекратила бурлить и стала напоминать густой кисель. А из арочного прохода, ведущего в сад, начали выходить шивари. От совсем юных до моих ровесниц, красивые куколки с безжизненными глазами. Они будто зомби двигались на меня под аккомпанемент демонического хохота Марайи. «Ну же, Шивар, давай! Убей меня! Убей нас всех!» Чары подчинения въелись в их тела, отравили души. «Они не полукровки, у них нет сил сопротивляться магии хаоса», — выкрикнула обезумевшая жрица. «Сверши божественный суд на глазах у тысяч зрителей. Давай же, богиня, покажи свое истинное лицо. Ты ничем не лучше меня, лицемерная тварь». «Да будет так, дитя», — эхом прокатилось по саду. И меня поглотила черная тоска с рыжим отблеском ярости. «Ты заигралась, Марайя. Пора на покой». А тем временем... Закари подозревал, что, поддержав идею Кассандры, вляпается в неприятности, но не ожидал, что они будут таких масштабов. Его Мао-Ши не мог перенести их в храм Шивар, так как полукровка тут раньше не был. Зато у артефакторши под блузкой обнаружилась целая связка всевозможных амулетов, а в ящике стола еще и пара сменных пластин с обширным списком координат. Быстро подобрав нужное, Кассандра спросила, кто хочет пойти с ней спасать сестру. Естественно, ни один из присутствующих драконов не отказался. И хотя Закари плохо понимал, чем именно они смогут помочь Анике, заявившейся в храм под видом богини, он все равно крепко схватил за руку Касс и вместе с ней и с Киримхау шагнул в мерцающий портал, чтобы, едва разомкнув руки, поймать споткнувшуюся о каменный обломок Софи. «Ой, а вы тут откуда?» Глаза блондинки удивленно расширились при виде очередных визитеров. «Вы... ты... Аника?» Уставившись на близняшку Шивари, выдохнула она. «Но как?» «Я Кассандра Лин Грей», — представилась девушка, щурясь из-за ярких вспышек, и тоже пошатнулась. Однако ее вовремя подхватил под руку Киримхау. «Где моя сестра?» «О!» — выдала журналистка и, повертев в руках магический шар, грустно проговорила. «Такой сюжет загубили, эх!» «Что ты имеешь в виду?» Закари поставил журналистку на ноги и чуть отступил, пытаясь рассмотреть в световом шоу, творившемся вокруг, еще хоть кого-то. На миг ему показалось, что слева мелькнул силуэт Шакмара, а в ближайшем сияющем коконе дракону почудилось девичье лицо. Присмотревшись внимательней, он понял — так оно и есть. Девушки, словно куколки бабочек, были окутаны светящимся туманом, лишившим их подвижности. А чуть дальше, ломая клумбы с восхитительными розами, плясали в смертельном танце свет и тьма. Две женщины, две противоположности. Гибкие, будто прутья ивы, невесомые, точно призраки, и опасные, как взбесившиеся стихии. Черный силуэт с фиолетовыми всполохами и белый с рыжими нитями огня. Они то сходились в яростной схватке, пытаясь поглотить друг друга, то вновь отдалялись и начинали кружить, разбрасывая во все стороны яркие искры и темные сгустки. «Мне перекрыли эфир», — перекатывая в руках бесполезную сферу, сообщила Софи. «Кто?» — спросил вместо Зака Киримхау. «Подозреваю приказ сверху». Корреспондентка ткнула пальцем в потолок, хотя подразумевала короля, а не шестерых небожителей. «Неудивительно, кому охота отказываться от денег, которые приносит в казну продажа Шивари?» — проворчал Киримхау, продолжая удерживать правнучку, пытавшуюся вырваться, несмотря на хромоту. «Терпение, Касс, там разберутся без тебя». «Деда! Цит сказал!» — рявкнул дракон, и вредная девчонка моментально присмирела, что Закари показалось не менее удивительным, чем схватка богини с ее верховной жрицей в столь необычном виде. «Мы как-то можем ей помочь?» — спросил полукровка, сам не зная, к кому обращается. «Богине или Анике?» — уточнил Киримхау. «Обеим. Сам что думаешь?» Закари дернул плечом, перебирая разные варианты, но ничего путного ему в голову не приходило. «Как можно уничтожить тьму? Разве что зажечь свет. Но его и так здесь полно. Значит, остается ждать развязки и болеть за своих». «Да, вот оказывается, что за важное дело было у маленькой Шивари. Такого он точно не мог предвидеть. Ведь про знакомство с богиней Аника не обмолвилась ни словом. Рыжая интриганка. На что она рассчитывала? Даже если свет победит тьму, где гарантия, что Шивар вернет ей прежнюю жизнь? «Я заставлю богиню отпустить Рину», — уверенно проговорила артефакторша, перебирая связку своих амулетов. «Придержи коней, Кас», — вновь осадил ее Керимхау. «Все твои беды от излишней горячности. Подождем, понаблюдаем. Верно, Ледяной?» Он посмотрел на Закари. Тот скользнул взглядом по хмурой Кассандре, затем снова уставился на богиню, загнавшую противницу в вязкий черный омут каменного бассейна, который затягивал несчастную словно топь. Она дергалась, извивалась, пыталась то ли ухватиться за Шивар, как за спасательную соломинку, то ли утянуть ее с собой на дно. Но ни то, ни другое у нее не получалось. «Верно», — сухо ответил он, хотя план артефакторши вытряхнуть разбушевавшуюся богиню из Аники нравился ему все больше. Знать бы еще как. Через некоторое время. «Что значит, тебя отключили?» Глаза Шивар ярко вспыхнули. Не было видно ни склер, ни зрачков. Один чистый белый свет, струившийся из очерченных темно-рыжими ресницами очей. Вкупе со сдвинутыми на переносице бровями и жутким голосом, эхом отражавшимся от стен, богиня смотрелась весьма пугающе. Не то чтобы кто-то из присутствующих оробел, но и особого желания перечить этому монстру в человеческом обличье ни у кого не возникало. Даже у Кассандры и Закари, некоторое время назад мечтавших вернуть прежнюю Анику, изгнав из нее дух небожительницы. «Связь оборвалась и не восстанавливается», — отступив поближе к полукровке, пробормотала Софи. «Может, это какая-то техническая ошибка?» «Но, скорее всего, запрет свыше», — закончил за нее Керимхау. Он единственный из всех умудрялся сохранять невозмутимость. Видимо, сказывались опыт и мудрость прожитых лет. Несмотря на лицо, лишенное старческих морщин, седовласый дракон недавно отпраздновал свой 500-й день рождения. Даже среди ящеров он считался долгожителем, чего уж говорить про людей. «То есть правитель этой страны отдал приказ не показывать зрителям переворот в моем храме?» Тонкая бровь богини вопросительно изогнулась, а глаза снова раздраженно полыхнули. «А чего вы ожидали?» — воскликнула Кассандра, вновь становясь похожей на саму себя, а не на отмороженную рыбину, хлопающую глазами в присутствии такой похожей на нее и в то же время совершенно чужой сестры. От Аники в аватаре Шивар осталась только внешность, да и та, учитывая световые эффекты, была далека от оригинала. Шивари — дорогой товар. Их покупают только самые богатые и родовитые. Именно ради высшего сословия король подписал тот проклятый указ. Их он боится больше, чем богини, которая побушует и снова уйдет к себе на облака. Или где вы там обитаете? «Кас!» «Не затыкай мне рот, деда, так все и будет», — смело глядя в лицо небожительницы, заявила артефакторша. «Не разбрасывайся поспешными обвинениями, дитя», — холодно произнесла Шивар. «У меня были причины отсутствовать все эти годы. Теперь я вернулась и намереваюсь остаться здесь надолго». «Вот», — взвилась Кассандра, игнорируя укоризненные взгляды обоих драконов и крайне заинтересованной журналистки. Софи снова начала делать записи, планируя потом смонтировать репортаж и как минимум хорошо его продать. Неважно кому. Новостному каналу, зарабатывающему на скандалах, или тем, кто жаждет поскорее замять инцидент. «Я так и знала, что вы не собираетесь возвращать нам Анику». «И опять ты торопишься с выводами, дитя». «Я вам не дитя». «Заткнись», — прошипел Закари, сжав предплечье разбушевавшейся Кассандры. «А это как посмотреть?» — неожиданно развеселилась богиня, будто знала о чем не ведала строптивая девчонка. «Софи», — обратилась она к притихшей репортерше, — «тащи сюда свои видеокамеры». «Что тащить?» — не поняла та. «Магические сферы», — вздохнув, пояснила Шивар. «Сейчас будет вторая часть шоу под названием «Гнев богини», — с предвкушающей улыбкой поведала она. «А то, значит, была первая?» — заинтересовался Керимхау, шагнув ближе. Как только усмирять его правнучку взялся ледяной дракон, старейшина словно забыл о ней и всецело увлекся бурной деятельностью аватара. «Ага», — богиня кивнула, раскладывая на небольшом столике возле сломанной скамьи стеклянные шарики. Чтобы быстро и навсегда изменить отношение к Шивари, требуется нечто грандиозное. Переворот можно готовить годами, и все равно маги продолжат воспринимать моих дочерей бесправными рабынями, постельными игрушками и безотказными источниками магии. Да и прочие обитатели этого мира будут относиться к ним не лучше. За несколько столетий все привыкли именно к такому положению дел. Единственный способ донести до каждого, как они ошибаются, это продемонстрировать гнев вернувшейся богини с демонстративным наказанием виновных. «Ты уничтожила верховную жрицу, разогнала ищеек, обездвижила Шивари», — перечислил старейшина. «Кто следующий Шивар?» «Король, полагаю». Она хищно усмехнулась. «Отойдите подальше. Шоу продолжается». «А как же Рина?» — выкрикнула Кассандра, которую больше волновала судьба сестры, чем восстановление божественной справедливости. «Чем меньше ты будешь мне мешать, тем быстрее встретишься со своей близняшкой. И да, ко всем обращаюсь, больше ни звука». Она обвела взглядом присутствующих. «Иначе придется отправить вас во двор и усилить защитное поле, чтобы не смогли вернуться. Хотите присутствовать при событии тысячелетия? Не отвлекайте». Дальнейшее происходило в полной тишине. Богиня провела раскрытыми ладонями над сложенными на столе шариками, наполняя их светом. Стекло заискрилось и начало чуть позвякивать, а из самой глубины сфер во все стороны потянулись тонкие нити лучей. В какой-то момент единое зарево поглотило сложенную шивар-конструкцию и, распластавшись, превратилось в большой светящийся экран, зависший аккурат напротив создательницы. Волосы ее снова начали развиваться от кружившего вокруг ветра. Пряди вспыхнули огнем. Складки платья и рукава всколыхнулись, а залитые светом глаза засияли ярче. «Леди и лэрды, я, Шивар Многоликая, отражение которой вы не раз видели в моих дочерях, вернулась!» Прозвучало как угроза. «И у меня есть, что сказать этому миру. Первое и главное, я разочарована. Подарив вам любовь и красоту в образе моих чудесных розочек, я надеялась, что вы станете их беречь и защищать, а не похищать, лишать воли и перепродавать как бездушный товар, наваривать деньги на том, что вам не принадлежит. Жрицы виновны, да, они поплатились за свое предательство первыми, но вы, люди и нелюди, закрывавшие глаза на такое положение дел, а то и поддерживающие политику храма, виноваты не меньше. Особенно маги, покупавшие себе шивари, и глава государства, узаконивший рабовладельческое отношение к моим дочерям. Вы все разочаровали меня, растоптали красоту, убили любовь». Речь ее была насквозь пропитана пафосом, а внешность с каждой секундой теряла человеческие очертания, превращая шивари в шивар. Даже черты лица неуловимо изменились, став более острыми, хищными и какими-то нечеловеческими. Богиня делала все, чтобы у зрителей, которые слушали сейчас это выступление, глядя на ожившие Марлоки, не возникло сомнений в ее личности. «Что ж», — патетично всплеснув руками, произнесла ораторша, «если вы не цените мой дар, возможно, его оценят другие. С сегодняшнего дня мой храм, источник магии и силы, питавший долгие годы земли вблизи столицы вашего королевства, переносится за границы страны, которой правят алчные и подлые люди. Для вас же, ваше величество, у меня прощальный подарок. Отныне все ваши дочери и прочие родственницы, не достигшие 10 лет, расцветут, будто розы, и на груди каждой из них проступит моя печать. Все они будут шивари, и те, кто уже родился, и те, кто родится потом. Я возьму их под свою защиту, когда они сбегут от алчного родственника, жаждущего продать их подороже. Шакмар!» От ее громогласного окрика задрожали стены, и Софи, не обладавшая драконьей выдержкой, прикрыла уши. «Смотрите и запоминайте, лэрды и леди!» Погладив по роскошной гриве подошедшего к ней монстра, сказала богиня. «Так выглядят мои личные слуги, бессмертные, как и я. Убьете одного, он возродится вновь в храмовом источнике, и не сомневайтесь вернет должок. Отныне именно они будут защищать моих дочерей по всему свету. Ша служат мне. Им плевать на земные законы. Они чтят божественное. Так что очень не советую обижать меченных розой девочек. Шивари — дар, который получат лишь избранные маги, независимо от того, богаты они или бедны, аристократы или простолюдины. Девушкам выбирать, кого осчастливить мимолетным вниманием, а кому подарить свою магию и любовь. Инициация испокон веков была частью брачного обряда. Его вновь начнут проводить в храме мои новые жрицы. По всем правилам и по добровольному согласию обеих сторон. В монастыре же откроется бесплатная школа для шивари, а также приют, где все без исключения розочки смогут получить кров, еду и защиту. Отныне и навсегда. Слово шивар. Она сделала красивый пас рукой, и зарево погасло, как и языки пламени в ее рыжих волосах. Даже ветер, круживший вокруг, стих, будто не бывало. «Ну как?» — богиня обернулась к драконам и журналистке. «Впечатляет», — ответил за всех Керимхау. «А теперь-то вы вернете нам Катрину?» — спросила Кассандра. «Сначала небольшой переезд, потом все остальное, деточка». Шивар потерла переставшие сиять ладони и улыбнулась совершенно обычной земной улыбкой, в которой не было ничего потустороннего. «Приступим». Немного позже. «Я бы рухнула на холодный каменный пол. Не поддержи меня, сильные мужские руки. Знакомый запах, родное тепло. Крис?» Вывернувшись в мужских объятиях, с тихим всхлипом пробормотала. «Закари!» И повисла у него на шее. «Аника!» Счастливо улыбаясь, ответил он. «Наконец-то!» «Что? Что случилось?» В какой-то момент я окончательно растворилась в Шивар. Потерялась в ее мыслях. Утратила контроль над собственным телом. От накатившей паники, наверное, потеряла сознание. Думала, богиня обманула и... «Присвоила твое тело?» Интонации девичьего голоса показались мне очень знакомыми. Обернувшись, я увидела свою копию с ярко-голубыми, искрящимися счастьем глазами. «Я тоже поначалу так считала, но твоя богиня оказалась честной и... уважаю, короче». «Кас!» — хотела закричать я, но из горла вырвался лишь сиплый шепот. «Кассандра, ты... здесь? Но откуда?» «Однажды я тут уже бывала». С горечью произнесла она. «Надеялась тебя увидеть вопреки твоим запретам, но меня не пустили, а координаты Мауши записал». «Прости, сестренка, я просто...» На глаза навернулись слезы. Хотела сказать про то, что мне стерли память, но вместо этого вдруг отчетливо поняла. «Я защищала вас от храма и законников, иначе бы они вас уничтожили. Кас, ты бы поступила на моем месте так же, я просто...» И замолчала, прижав пальцы к вискам. Воспоминания нахлынули разом, и я бы снова упала, если бы Закари не продолжал меня поддерживать. Эпизоды из прошлого зажигались в памяти точно звезды, прогоняя сумрак неведения. Я увидела лицо отца. Рыжий и небритый, он рассказывал нам с сестрой основы артефактики. А златокудрая, как сама богиня, мама стояла, подперев плечом косяк и улыбалась такой светлой, доброй улыбкой, что защемило сердце. Потом перед внутренним взором пронесся большой синий дракон. Вынырнул из пушистых облаков, облетел нас с Кассандрой, ютившихся на небольшом горном выступе, и, опустившись на каменную площадку чуть выше, принял облик старейшины Керимхау. «Вот же непоседа!» — проворчал оборотень, о возрасте которого говорили лишь его пепельные от седины волосы и чуть более резкие морщинки в уголках глаз. «Я же предупреждал не подходить к краю!» «Но разве не ты ее выманил?» — вступилась за сестренку я. «Меня тут вообще не было. Вам повезло, что я возвращался с ярмарки и услышал твой крик, Катрина». Он сплетал из водяных струй сеть, которая, несмотря на материал, была достаточно крепкой, чтобы выдержать двух подростков. «Но какой-то дракон все же был!» — стояла на своем я, вспоминая слова, потерявшей сознание Кас. «Именно он и виноват в ее падении. Вы же все синие!» «Может, кому-то не нравится, что ты возишься с нами? Кассандра просто вас перепутала?» «Или ей показалось?» Не желал принимать правду оборотень. «Так, Рина, Теперь держи сестру покрепче и следи, чтобы она оставалась в том же положении. Я попробую поднять вас обеих. А потом? Потом полетим ко мне. Наши целители быстрее ее подлатают. Глядишь, через недельку уже снова бегать начнет. Непоседа. Не начала. Травма оказалась слишком серьезной. Но это не мешало ей шустро хромать, опираясь на трость, и влипать в новые неприятности. Воспоминание заняло почетное место в ячейках, излечившейся от чар памяти. А я с удивлением и радостью уставилась на нашего сказ-спасителя, стоявшего чуть поодаль рядом с Софи и внимательно наблюдавшего за мной. «Кирим!» — воскликнула, с радостью обнаружив, что голос вернулся. «И ты здесь!» «Здесь!» «Хм, а мы где?» Только сейчас я внимательно огляделась. Золотистые стены с коричнево-бордовым узором, высокие своды, свежие клумбы с выложенными из камней бордюрами приятного охристого цвета, высокие арки, сквозь которые виден украшенный яркими витражами зал, в котором вместо огромной статуи богини стоит моя каменная копия с букетом роз в руках, а возле ног ее плещутся золотые рыбки. «Это что, храм?» «Ага». Сестра подошла ближе и взяла меня за руку. По мнению Шивар, ее земной обители давно требовался ремонт. Поэтому, разрушив тут все во время стычки с бывшей настоятельницей, она малость поменяла интерьер. «И персонал», — добавил Закари, указав на двух ша, что-то сажавших в саду. К ним хозяйской походкой подошел и третий, в котором я узнала Шакмара. Помахав мне лапой, монстр принялся раздавать указания своим собратьям. «А они чьи?» Я вопросительно посмотрела на полукровку, сжимая ладонь сестры, будто не веря, что она настоящая. Богиня назвала их стражами, потерявшими по разным причинам свои отражения. Вроде как шатались неприкаянные в хаосе и маялись от тоски, а тут им и миссия великая, и дело полезное, и дом новый. Так что эти котики теперь что-то вроде новых ищеек, Ань. «Невероятно!» — выдохнула я, выпустив, наконец, руку сестры. «А девочки где? Марай и остальные жрицы? Куда все делись?» Мараю Шивар отправила через вон тот милый бассейн. Он указал на каменный колодец, расположенный в соседнем помещении. Обратно в хаос. Добила она ее или нет, не знаю, но все к тому шло. Черную вязкую жижу богиня снова превратила в воду, уничтожив все старания жрицы. Шивари тоже ушли через этот портал. Правда, их Шивар обещала вернуть, когда очистит от въевшейся тьмы, лишившей воли. «А как быть с другими? С теми, кто уже продан?» — спросила я. Закари пожал плечами. Кассандра отвела взгляд, а Керимхау, меняя тему, сказал. «Кстати, местоположение храма теперь тоже другое. Куда же мы переехали?» «На север, я полагаю». Водяной дракон внимательно посмотрел на меня. «Шивар заявила, что именно этому краю принадлежит твое сердце. Не его ли имела в виду богиня?» Кивком головы он указал на стоявшего за моей спиной Закари. «Я следил за временами года. Вы хорошо ладили. А потом он бросился на твои поиски вместо того, чтобы праздновать со своим племенем победу. Он твой... друг», — улыбнулась я, позволяя полукровке снова обнять меня сзади. «Значит, Ван Дрейк», — сделал вывод Керимхау. «Что ж, молодой человек», — обратился он к Закари. «Готов на правах старшего в нашей разношерстной семье лично вести переговоры с вашим Айве о свадьбе. В свете заявления Шивар, думаю, никто не осмелится выступить против брака Шивари и наследника рода». Я не поверила своим ушам. «Какой брак? Что значит старший в семье?» «А-а-а!» — радостно воскликнула Кассандра, заметив, как вытянулось мое лицо. «Ты же не знаешь. Кирим признался после того, как тебя увезли храмовники. Ринка, оказывается, он не просто наш друг, но и прадедушка». Вот и раскрылся секрет капли драконьей крови, текущей в моих жилах. Надо же, выходит, мы с противной Мартахумой почти сородичи. Интересно, не она ли тогда в прошлом выманила Кас на край скалы? Хотя нет, вряд ли. Иначе бы не притворялась, что знать меня не знает. Или притворялась бы. «Ты не рада?» Сестра смешно наморщила лоб, и я невольно улыбнулась. «Рада, конечно, просто все так неожиданно. И если про родство с драконами мне уже было кое-что известно, с чего вы вдруг заговорили про свадьбу?» Я переводила взгляд с одного собеседника на другого. Мельком заметила Софи, которая тихонько снимала нашу семейную встречу. По-хорошему, следовало бы ей запретить это делать, но в благодарность за оказанную услугу я не стала ее трогать. Пусть снимает. В конце концов, мы тут никакие всемирные заговоры не обсуждаем. А то, что Керимхао решил во всеуслышание признать Шивари своей правнучкой, лишь еще одна монетка в копилку моего нового статуса. Верховная жрица, аватар богини, родственница драконьего старейшины. Может, Кристиан и правда решит на мне жениться? «Это не мы», — Закари потрепал меня по волосам. «Это Крис». «Невозможно». Мне так хотелось ему верить, но сомнения не желали отступать. «Он сам мне сказал», — заверил полукровка. «Тогда почему здесь ты, а не он?» «Из-за Маоши». Знак коснулся висящего на груди амулета. «Еще из-за чаши. Я еле отговорил его искать тебя лично. Убедил, что сам лучше справлюсь с этой миссией, а ему нужно вернуться домой и предать магию хаоса земле». Зак продолжал расписывать мне ситуацию, а я стояла, привычно покусывая от волнения губу, и думала, не сон ли все это. Вдруг мое сознание по-прежнему дремлет, позволяя Шивар управлять телом. А возможно, я и вовсе умерла, и то, что сейчас происходит... «Реально!» — вклинился в мои сумбурные мысли голос богини. «Хочешь увидеть своего возлюбленного, Аника?» «Да», — вырвалось у меня. «Что да?» — не понял полукровка, прервав поток объяснений. «Ты поняла, почему он не здесь?» «И это тоже», — плутовато улыбнулась я. «Кас, пойдем со мной, поможешь». Потянув ее за руку, направилась к бассейну. «Здесь где-то должны быть синие камушки. Надо найти и...» «Вот». Сестра подняла с земли один подходящий. «Такой?» «Угу». Получив ментальное одобрение Шивар, кивнула я. Бросив камешек в магический источник, являвшийся одновременно и порталом в земли хаоса и зеркалом мира, попросила показать мне Кристиана Ван Дрейка. Вода заволновалась, по ней начали расходиться круги. Когда же все успокоилось в бассейне, как в зеркале, отразилась прелюбопытнейшая картина. Мой мужчина в белоснежной рубашке и в расшитом серебром камзоле стоял возле окна и, скрестив на груди руки, задумчиво взирал на Алану, которая в компании с еще одной высокой блондинкой пыталась выпытать у Криса, какое свадебное платье ему больше по вкусу — пышное или прямого покроя. «Без разницы», — наконец произнес дракон и демонстративно отвернулся к украшенному морозным узором стеклу. «Пусть хоть в лохмотье оденется, лишь бы этот балаган поскорее закончился». «Как ты можешь, Кристиан?» — нарочито громко возмутилась незнакомая мне драконица. «Прояви уважение к своей невесте. Ты сам подписал брачный договор, а теперь...» «Невесте?» — воскликнула я. «Брачный договор?» — опешил Закари. «Вот после этого и верь драконам». Мрачно взглянув на ледяного, процедила Кассандра. Будто Керимхау, да и мы с ней, к чешуйчатым не имели никакого отношения. «Видимо, придется слегка поменять наши планы», — спокойно сказал прадед. И на лице его впервые за все время нашего разговора расцвела такая по-мальчишески шкодливая улыбка, что я невольно напряглась, а сестра, напротив, расслабилась.